Лед ломается. Его лицо стало еще белее, чем обычно. Ты сейчас хочешь мне сказать, что мы стоим на многотонной железной махине посреди замерзшего озера? Медленно проговорил Ариан. И под нами трескается лед, не под нами, но трещины распространяются в сторону поезда. Есть идеи? Я думал, у тебя есть. А я думал, что у тебя. Мы замолчали на пару секунд, после чего Эльф закурил. Был рад побухать с тобой, дружище. Я тоже, но не время отчаиваться. Я, кажется, придумал. Быстрее выкладывай. Он схватил меня за плечи и начал трясти, но в процессе чуть не упал сам. Нам пришлось облокотиться друг на друга, лоб в лоб. На мое лицо вылез почти сумасшедший оскал. Смотри, как едет поезд. Даже этот вопрос уже поставил моего собеседника в тупик. По воле Божьей, колесами, балда. Я слегка отодвинул голову и врезал по его лбу своим. Авось поможет начать думать. Поезд использует рельсы лишь как колею. Едет он на колесах. По обычному грунту не поездишь, ибо вес слишком большой, а мощности мало, так что утонет в земле, а по асфальту слишком неровно. Но мы на льду. Протянул эльф с искрой разума в глазах. Верно, моя улыбка стала еще шире. А благодаря тому, что наш поезд улучшен министерством, он явно может разогнаться выше паспорта, верно. Обижаешь, я сотню миль выжимал, но это было без вагонов. Но поворачивать-то нам как? Тут есть блокировка отдельно правого и левого ряда колес. Ариан странно на меня посмотрел. Ты удивишься, но есть. Хотя я никогда не понимал, на кой хер она тут всралась. Значит, поедем, как на танке. Секунда, две. На его лице растянулся зеркальный моему оскал. Два пьяных идиота прекрасно друг друга понимают. Отогнал Ариана от топки с рогом и, поплевав на руки, крякнул. Учись, щенок, пока я жив. От души подаю ману в скол, пока в кабине не становится душно. Окна все еще открыты, и закрываю заслон. Нам так никакой воды не хватит. Куда подавать? Вон есть отверстие, указал он на небольшую дырочку в верхней части панели управления. Односторонний клапан, просто воткни палочку и заливай туда воду. Агураменти. 10 секунд, и после команды вытаскиваю инструмент из отверстия, из которого идет пар. Для человеческого уха звук работы поршней уже почти сливается в общий гул, но мы все еще стоим на нейтралке. В какой стороне рельсы? Дай-ка посмотреть. Эльф вылезает сначала в одно окно, потом в другое, после чего указывает на заднюю стену кабины. Туда, блять, воистину блять. Хотя, проверяю расположение вагонов. Если включишь реверс, нас развернет весом вагонов с картошкой. Но это же пассажирские вагоны. Прямо сейчас это ебучий балласт, который тянет нас на дно, возможно, буквально. Картошка как она есть. Ладно, хуй с ними, пусть молится, чтобы мы смогли. Короче, выжимаешь реверс, ждешь разворота и сразу переключаешь на полный вперед. Не учи кота лизать яйца, щенок. Ариан скопировал меня, поплевав на руки, и, схватившись за рычаг, повернулся ко мне. Готов? Абсолютно нахуй нет. Из меня вырвался истеричный смешок. Я тоже. Секунда, и мы вновь синхронно оскалились, после чего эльф снял тормоз и тут же выжал реверс до упора. Взвизгнуло, пернуло, скрипнуло, старый паровоз охуевал от давления в котле, датчик зашкаливало за красной зоной, заводской измеритель не был предназначен для таких значений, но колеса послушно начали проворачиваться, скользя по льду, а из трубы вырвался такой плотный столб пара, что его стало ясно видно на сканере. Мы очень медленно начали набирать задний ход. Колеса больше прокручивались по льду и закапывались, нежели ехали, не хватало сцепления. Не в мою смену, сука. Вывожу из себя часть наномата и выпускаю его в окна, наращивая на колесах небольшие шипы. Сработало весьма спорно, на нормальную обувку наноматериала не хватило, но мы заимели хоть какое-то сцепление. Я высунулся в окно и, найдя взглядом далекие рельсы, до них было почти 2/3 мили по льду, и, дождавшись угла в 70 градусов относительно точки выхода, крикнул эльфу: «И, сейчас, газ в пол, сука, наш автобус отправляется в ад, нихер на меня орать, я высший фаере, я прекрасно тебя слышу». Ариан дернул реверс в обратное положение и колеса резко сменили направление движения, двигатель выжимал из себя все, что только мог, нас выправило в сторону ущелья, дернув при отклонении на 20 градусов, вагоны, хоть и были балластом, помогали удерживать локомотив более-менее прямо и давали хоть какое-то равновесие. Я не сдержался и несколько раз дернул свисток, поезд несся по льду, слегка трясясь на немногочисленных неровностях. Скорость подбиралась к сотне километров в час. Я выглянул в окно, и тут же влез обратно. Ебучие белки с ебучими желудями, лед нас догоняет. Варианты? Спокойно спросил меня эльф. Надо поддать газу. Побойся бога, конченый. А если не его, то хотя бы министерство. Если котел ебанет, то мы не только помрем, но еще и с долгами не рассчитаемся. Ты знаешь, сколько стоит паровоз. Вот и молись, чтобы не ебануло. Вновь открыв заслонку, я вздохнул и подал больше маны на рог. Полыхнуло, поезд взвизгнул, и в кабине стало натурально горячо, как на пляже в тропиках. Воды, воды залей. Если мы встанем, то уже не успеем разогнаться. Залив еще воды, я высунулся и крикнул. Возьми правее, мы мажем. Громкий щелчок, и правый ряд колес, только что бодро крутившихся, резко остановился, и поезд начал забирать правее. Газ. Даже на полном ходу, уже почти на 150 км в час, поезд все равно продолжал забирать правее, набранная инерция поворота отворачивала нас от далеких рельс, на которые нам еще надо как-то филигранно попасть. Левее. Левый ряд колес встал, мы начали медленно поворачивать. Кинул взгляд назад, трещины были видны невооруженным глазом, а вагоны, болтающиеся из стороны в сторону, только ухудшали дело. Между некоторых разломов уже было видно воду. «Газ, как же это неудобно, сука!» — закричал эльф. «Твой план — говно. Почему я согласился?» «Потому что не хочешь утопить свой любимый поезд. Даже несмотря на прекрасное управление составом, за эльфом чувствовался долгий опыт, и даже пьяным он рулил филигранно, мы все равно слишком гуляли, махину поезда то и дело несло диагонально, под небольшим углом, но несло». Такими темпами нас точно унесет прямо в скалы вокруг точки выхода. Правее. Я начал внимательно следить за рычагами, запоминая, что и как надо дергать, но после пары секунд забил хер. Так, короче, одна пара глаз, заебись, но две, вообще охуенно. Сдресни с поворотников. Ты чего удумал, ебанат, а ты как думаешь, спасти наши тощие жопы? Я выделили самый мизер наномата и создал полуметровую тушку АКЭ, отправляя его в люк на крыше. Что за херня, парень? Сам ты херня, это Акай, и он сейчас будет моими глазами. Оттолкнув пьяное тело от рычагов, я вывел параллельно своему зрению изображение с визуальных сенсоров АКЭ, который сидел на крыше ровно по направлению движения. Несколько расчетов, и мир вокруг покрылся сеткой полигонов, очерчивая объекты и препятствия. Это, конечно, не мой сканер, но лучше, чем ничего. Ядро в авральном режиме начало проводить вычисления точки удара относительно скорости, веса и инерции движения локомотива. Несколько пробных нырков налево и направо, и я примерно нащупал тайминги блокировки колес и скорость изменения угла относительно рельс. Сканер наконец нащупал внизу дно, ибо пробиваться сквозь толщу льда ему почему-то было тяжко, мы приближались к берегу. На льду начали попадаться утолщения и кочки, которые я старался объезжать во всю силу своей неловкой управляемости. «Трещины!» — крикнул сзади эльф, высунувшийся в окно. «Не укладываемся. Мощность еще не на пределе», — указал он на небольшой рычаг с краю. «Но если мы выжмем больше при нынешней работе двигателя, то после этого мы никуда уже не поедем. Помирать? Так с музыкой». На секунду отойдя от рычагов, я с трудом провернул мощность до упора, и это при моей-то силе, и тут же вернулся к управлению. Доворачивая левее, поезд слишком отклонился и летел диагонально, градусов на 30 от нужного ущелья. Двигатель взвыл, что-то щелкнуло, мы рывком ускорились, но я слышал визг металла, который явно не был предназначен для такого. Сука, ебанутый. Он ударил меня по руке, когда я потянулся в сторону тормоза, который использовал для дополнительной корректировки. Не отвлекайся, я уже понял интервалы, сам буду прожимать, а ты просто рули. «Сука, рули, как никогда не рулил, иначе я тебя прикончу. Я и так никогда не рулил поездами, идиот!» — крикнул я, испытывая какое-то истеричное веселье. Вроде адреналина нет, но я чувствовал себя так, словно меня им накачали. Хотя, возможно, это от того, что я пьяный. Не, бред какой-то. А я свободный машинист. Я угоняю поезда. Я их пускаю под откос, пугая встречные города. Эта песня уже была в сегодняшнем репертуаре, так что эльф, истерично заржав, подтянулся, и мы запели дуэтом. Вот это жизнь, вот это кайф, ты мне не нужен, дважды рай, твоих тоннелей, любимая, гудбай. Проблемы начались, когда я не уследил за колыхающимся хвостом поезда. Локомотив от камней и кочек уворачивался, а вот болтающиеся от постоянной смены маршрута вагоны, нет. Особо крупный камень угодил во второй с конца вагон, подкинув его и дернув весь состав назад, переднюю ось вагона просто вырвало, ибо она не была предназначена для боковых ударов об булыжники на скорости выше 100 миль в час. Состав дернуло вправо, и из этого положения я уже не могу развернуть его напрямую. Выходы. Не можешь остановить, возглавь. Не можешь изменить вращение, проконтролируй и используй в своих целях. Закрутившийся вправо канат поезда собирал все возможные камни и кочки. Я зафиксировал еще несколько ударов по колесам. Плохо, мы так можем и не доехать. Помогаю вращению, заблокировав правые колеса, и мучительно ожидаю полной прокрутки. Самым сложным участком будет компенсация инерции вращения, которую мы набрали аво-го какую. «Ты что творишь, идиот?» — крикнул Риан, глядя в окно. «Нам не в ту сторону. Смотри и учись, как батя дрифтует. Мы не в Японии, а под твоей жопой не корч, а поезд. Одно другому не мешает». Я дернул рычаг, блокируя левые колеса. «Давай, давай, давай, есть». Мы с трудом вышли из заноса, хвост занесло, а до точки выхода — 300 метров. Сильно потеряли в скорости из-за заноса, но это не главная проблема, трещины были все ближе к крайним вагонам. «Ты только что оформил 360 на ебаном поезде. Ты конченый, дружище. Зато это спасло нашу траекторию», — возразил я. «Лучше ответь, двигатель герметичен?» «Ну естественно, кроме трубы больше дырок нет, все замазали». «Круто, потому что у нас сейчас будет косплей. И что это должно значить?» «Это значит, закрой ебаные окна, мы идем на дно». Эльф молча закрыл окна, сел на диван и приложился к своей фляге. «Нам пиздец, а за рулем ебанутый. Извини, но нас сейчас спасет только ебанутость. Задраить шлюзы, морские крысы, мы идем в гости к губке Бобу». Задние вагоны уже начали проваливаться в воду, застревающие во льду колеса рывками начали тормозить поезд. Грохот бьющих по корпусу льдин в какой-то момент перебил даже шум двигателя. Вспомнил о шипах на колесах и кое-как переформировал их в своеобразное наждачное покрытие. «Давай, еще немножко, чуть-чуть», — прошептал я, непрерывно перерасчитывая траекторию по десяток раз в секунду. «Еще немного, и сейчас». Лед под колесами паровоза провалился, многотонная машина, сохраняя инерцию и направление, начала уходить под воду, проламывая лед отбойником и еще сильнее замедляя скорость. Вода начала плескаться за окнами, я на всякий случай убрал лак и обратно и закрыл люк, из-за чего в кабине стало еще темнее, чем было до этого, одинокая лампочка не сильно спасала положение. Тишину нарушал визг работающего на износ двигателя и, кажется, я слышал визги из задних вагонов, надеюсь, школьники догадались закрыть окна. 3 секунды тишины, за которые я успел перемолиться всем, кого вспомнил на ходу, и громкий железный лязг и вибрация, ударившая по ногам, ясно ответила на мой немой вопрос. Эльф оторвался от фляги и глянул за окно, в толщу воды, в которой плавали обломки льда. «Это что, нахуй, было?» Я смотрел, как за окном медленно светлело, насколько это можно сказать про освещение луной поздним вечером, пока поезд не начал подниматься из воды. Хрустел ломаемый паровозом лед, визжали колеса, проворачиваясь по мокрым рельсам. Я повернулся к эльфу и улыбнулся. Это были рельсы. Мы пялились друг на друга почти минуту, пока не заржали, синхронно, истерично, от всей души. Хогвартс-экспресс медленно выезжал из воды. Поврежденный, побитый, покрытый коркой льда, работающий на износ, но не сломленный. До школы было еще 3 часа езды, а у нас сломан 1 из 2 поршней, сказал я, когда синхронная истерика закончилась. Двигатель на последнем издыхании. Починит, отмахнулся эльф. Хотя при нынешней скорости беременной Нунду мы будем плестись еще 5 часов, так что... Он достал еще 1 бутылку, копию той, что мы выпили ранее. Предлагаю отметить это охуительное новогоднее чудо. Прозвучал тост за дрифт-экспресс. Примечание к части. Рекордная по размеру и количеству матов глава. Да, я спиздил свою любимую сцену из Полярного экспресса. Нет, мне не стыдно. Жалею ли я о чем-либо? Абсолютно, нахуй, нет. Я просто оставлю это здесь, окей? https://youtube.com/8u. Глава 29. Доброе всем утро, громко произнес директор, раскинув руки. Судя по стонам учеников, утро было каким угодно, но уж точно не добрым. Единственные, кто не был мрачнее тучи, Я, ибо хорошо отдохнул душой, и гриффиндорцы, эти просто отбитые. И весьма надеюсь, вы все хорошо выспались после вчерашнего. А да, это было нечто. Жаль, я не видел лиц работников платформы, когда Хогвартс-экспресс буквально приполз к станции. На самом паровозе многочисленные вмятины, сколы и царапины, особенно сильно подрана краска спереди и сверху, последствия работы ледоколом. А везде, где нет вмятин, есть толстый покров из льда. Это уже было следствие заплыва, ибо не вся вода успела стечь и намерзла на корпусе. Из помятой трубы, слегка наклоненной вбок, едва идет дым, а из двигателя доносится свист и металлический скрежет, который прекратился сразу после остановки. Последний рабочий поршень при переходе на более низкие обороты просто намертво встал и отказался двигаться вновь. Вагоны тоже выглядели весьма красноречиво. Содранная краска, парочка разбитых окон, несколько больших и не очень вмятин. На втором с конца отсутствовала передняя вагонная тележка. На других вагонах можно было не досчитаться самих колес. Громкий скрежет, с которым поезд тормозил, местами даже брюхом, будет сниться в кошмарах всем ученикам еще очень долгое время. Для всех нас было большой неожиданностью обнаружить столь крупную помеху на путях Хогвартс-экспресса, и мы уже ищем того, кто виноват в прорыве реки. Во льду была обнаружена чужеродная магия, так что это явная диверсия, виновника которой будет ждать строжайшие наказания. Возвращаясь к хорошим новостям, улыбнулся дед под бородой. Поезд, как и все его пассажиры, были спасены оперативными действиями двух человек. Ариана Гилдана, Дамблдор махнул рукой влево, указывая на сидевшего сегодня с краю стола эльфа, который под взглядами школьников как-то застыл, видать, не фанат такого внимания, что и неудивительно. Он же бессменный машинист нашего экспресса. И Альбус повернулся ко мне, Гарри Поттера, школьника, который оказал неоценимую помощь Ариану. Именно Гарри придумал экспрессивный, сдали безумие, но рабочий план, который даже смог реализовать в процессе. Опустим то, что этот план был создан под необъяснимым воздействием на разум. Старик кинул строгий взгляд на Ариана, который все еще обтекал в прострации, которые мы не будем разбирать только в силу обстоятельств. Также поблагодарим наших героев за то, что они включили громкую связь и транслировали по ней все подсказки для прочих пассажиров. Ага, фраза «закрой ебаные окна, мы идем на дно», теперь является подсказкой, демократично. И да, громкая связь была включена еще задолго перед озером. Ариану показалось скучным, что наши прекрасные песни никто не слышит, так что он, даже не предупреждая меня, врубил общую систему оповещения, и так и не отключил до самого приезда в Хогвартс. Весь поезд слышал пьяные маты, мультиязычное пение в два нетрезвых горла и все остальные наши перлы. Благо, я не сказал почти ничего, что могло бы меня компрометировать, к тому же, это помогло передать школьникам подсказки к тому, когда нужно было держаться крепче или закрывать окна, задраить шлюзы, морские крысы. Же считается за еще одну подсказку, в связи с этим, продолжил директор. Факультет Коктевран лишается 10 баллов за нерадивое использование системы оповещения, 10 баллов за управление транспортным средством без прав и еще 10 баллов за вождение в нетрезвом виде. По залу прокатились смешки от маглорожденных. Сразу после этого факультет Коктевран получает 230 баллов за спасение всех учеников на поезде от внеплановых водных процедур. А вот эта новость уже вызвала бурю, смешки затихли, зато наш стол резко проснулся и зарукоплескал, с улыбками смотря в мою сторону. Флитвик встал на свой стул с ногами и захлопал. Хлопки начали звучать от соседних столов, в первую очередь от Гриффиндора. Вот уж кому реально понравились пьяные покатушки. Овации внезапно начали волнообразно стихать. Народ начал принюхиваться и морщиться. По помещению со стороны входа начало отчетливо нести. Прислушавшись, я услышал звук текущей воды. Канализацию где-то пробило, жопой чую, молвил Ариан в полной тишине, смотря в сторону закрытых дверей большого зала. Говно грядет. В прошлый раз после этих слов мы чуть не утонули в луже. Крикнул кто-то со стола грифов. Что на этот раз? А на этот раз, мальчики и девочки, реально говно походу. По крайней мере, запах соответствующий. Шум текущей воды усилился. Мы с Дамблдором синхронно посмотрели на стол Гриффиндора, близнецов на месте не было. Ладно, теперь можно начинать паниковать. Почему-то первой встала Ханна. В полной тишине, нарушаемой только шумом воды, она подошла к двери, зажмурилась и дернула на себя дверные створки, сразу отпрыгивая в сторону своего стола. Надо заметить, не зря отпрыгнула. Звук текущей воды многократно усилился, из открытых дверей по полу потекла коричневая река. «Что-то мне подсказывает, что это нихуя не шоколадные реки», — подсказал я остальным, залезая на скамейку с ногами. Жижа высотой в десяток сантиметров от пола начала медленно, но верно заполнять большой зал. Девчонки из тех, что ближе ко входу, начали визжать. Краем глаза успел увидеть, что Джинни не успела среагировать, и ее ноги под громкий визг залило. Луна, сидящая недалеко от меня, просто отодвинула тарелку и села на стол, поставив ноги на скамейку. «Спокойно!» — крикнул директор и махнул рукой, после чего вся еда и посуда испарились со столов. «Залезайте на скамейки и столы, учителя справится!» Преподаватели начали уничтожать массы площадным заклинанием очистки, удаляя говно литрами, и ученики присоединились к ним, помогая по мере сил. «Не, ну это не смешно, столько черного золота во всем Хаге не наберется, следовательно, кто-то специально засрал коридоры. Вспоминаем отсутствие близнецов, профит. Вопрос нахуя, оставим для допросов с пытками». Потоп был ликвидирован спустя добрый час удаления луж только по большому залу. К счастью, золотые запасы Уизли подошли к концу еще минуте на сороковой. Все, кто умел, нацепили на себя и ближайших учеников головные пузыри. Сейчас не было разницы, из Слизерина твой сосед, Гриффиндор или он вообще домовой эльф. Сейчас все ученики были злобной толпой, которая была в ярости. Даже Снейп вместо обычного холодного пофигизма был зол. Красин и кидал заклинание пузыря не только на своих змеек, но и на младших гриффиндорцев с пуффиндуйцами. Хогвартс не был так дружен со времен основателей. Разве что Эрриан свалил, сказав, что на улице хоть пахнет приятно. Хочешь объединить людей? Дай им общего врага. Рыжие прекрасно справились с ролью вселенского зла, ибо настолько обосрать школу, во всех смыслах, не смог бы даже Волан-де-Морт. Интересно, это можно подвести под Женевскую конвенцию как использование химического оружия? Злая толпа с палочками наперевес шла за учителями, экскура летала во все стороны, подчищая запахи и лужи, благо, это заклинание учили еще на втором курсе и почти все его знали, а кто не знал, тех учили на ходу, не делая скидок на возраст и факультет. Восьмой этаж. Эти суки засрали мой этаж. Почему мой? Так его и не использует никто, кроме меня в выручайке, так что это, можно сказать, личное оскорбление. Тут было почти сухо, по сравнению с тем, что мы видели ниже, видать, все уже давно успело утечь вниз. Впрочем, это их не спасет, если их не исключат, в чем я очень сомневаюсь, я их заебу так, что живые позавидуют мертвым. Хотя, возможно, мне даже не придется, после такого перформанса народ с ними в одном поле срать не сядет, и выбраться из опалы им будет ой как сложно. Встретили нас близнецы Уизли с яркими улыбками, которые тут же несколько померкли, стоило им увидеть злобную толпу, что пришла по их душе. Даже добродушный обычно Флитвик был мрачнее тучи, с его ростом сие событие явно не было лучшим днем его жизни. Протянул левый. Это был Фред. А что вы тут делаете? Завтрак же еще должен быть. Продолжил за него Джордж. Молодые люди, прошипел Снейп, начав наращивать громкость речи. Сложно завтракать, когда помещение провоняло канализацией, а под ногами озеро продуктов людской жизнедеятельности. Под конец он уже просто орал, брызжа слюной. Ученики, не видевшие ранее эту сторону спокойного учителя, посмотрели на него удивленно, но понимающе. Для меня вообще удивительно, что Снейп даже не использовал маты, не людской, а драконий, и вообще, не должно было, воскликнул Джордж. Мы же ставили щиты, верно, братец Дред? Так точно, братец Фордж, все поставили, все проверили, должно было залить только коридор в сторону теплиц. Нам сказали их удобрить, но не так же, два идиота, взвигнула профессор Стебль. Да и щиты ваши явно отвратительные, если исчезли под напором жидкости. Тяжко вздохнул Флитвик. «Молодые люди, вы же понимаете, что в этот раз так просто не отделаетесь», вкратчиво сказал директор, но по его тону было слышно, что он сам не прочь вкинуть пару ласковых. «Как вы вообще умудрились это провернуть и зачем?» «Ну, как, вопрос простой. Мы просто использовали наработки по рунам и создали конструкт на 9000 циклов для заклинания наполнения, использовав его на навозных бомбах, ведь для заклинания они считаются сосудом». Фред достал из сумки конструкцию, похожую на картофельную пушку, но с дулом короче и шире. Вокруг ближней к стрелку части труба была обрисована цепочками рун. Мозги этих идиотов да в нужное русло. «Пройдемте в мой кабинет, вы двое», — махнул им Дамблдор. «Будем решать, как громко я буду выгонять вас из школы». «Почему это, директор?» — возмутился Фред. «Поттер, вон, поезд разбил, и ему ничего. А мы хотели доброе дело сделать, теплицы удобрить, верно?» — поддакнул Джордж. «Мистер Поттер спас всех пассажиров экспресса, а вы покрыли замок каловыми массами». В голосе Дамблдора прорезалась сталь. «Так что сами посудите, кто виноват больше». Близнецы обеспокоенно переглянулись, но покорно пошли за директором, радует, что хоть какой-то авторитет у них есть, иначе два неконтролируемых идиота стали бы просто опасны для окружающих. Толпа расступилась, пропуская директора, но рыжие собрали на себе все взгляды, полные ненависти, отчего выглядели несколько сконфуженно. Из задних рядов в зад Джорджу прилетело жалящее, которое учителя, идущие следом, явно видели. Никто это никак не прокомментировал, и бунтующий народ воспринял это как сигнал к действию. Десятки жалящих, парочка баубилиусов, куча иных проклятий, некоторые из которых я даже не смог опознать. Несколько летучемышиных сглазов в связке заставило защищающихся братьев в шоке посмотреть на сестру, которая разве что молнии от злости не метала. «Ну-ну, ученики», — почти с улыбкой сказал директор, — не оборачиваясь на стонущие рыжие куски раздутой плоти. «Они по крайней мере должны сами дойти до моего кабинета». Тяжко переваливаясь с ноги на ногу, Уизли со стонами поплелись следом. Кажется, они только сейчас поняли, какую свинью себе подложили. Народ, поняв, что кино больше не будет, начал потихоньку расходиться, переговариваясь друг с другом и разбиваясь обратно на группы по факультетам. Удивительно, что именно это событие имело больше всего толка в объединении учеников, нежели любое другое. Коридор восьмого этажа медленно, но верно пустел. Гарри, я обернулся к Ханне, на удивление, мы остались тут последние, даже Гермиона куда-то ушла. Мы можем поговорить, в выручай комнате, к примеру, я подавил вздох, совсем забыл уже про это. Ну пошли, поговорим. Открыв свою лабораторию и проигнорировав взгляд Ханны на цвет моих волос, я зашел внутрь и махнул рукой, чтобы она заходила следом. Мы прошли в рабочую зону, где я вытащил два кресла и, усевшись на одно, начал ждать, когда девушка насмотрится по сторонам и тоже сядет напротив. «Итак», — протянул я, разводя руками в стороны, — «чем могу?» Ханна явственно запнулась. «В смысле? Ну, ты позвала меня на диалог. Вот мы здесь, в диалоге. Диалог — это когда говорят двое, и я жду твоих высказываний». «В каком смысле ты ждешь?» — вскинулась девушка. «Это я жду, когда кто-то объяснит мне, что сталось с Поттером. Бездна, и ты туда же. Мертв Поттер, товарищ попаданка, мертв. Это тело не его, я даже не попаданец в классическом понимании. А кто ты тогда?» «Ахиллес, сын Пелея». «Не смешно», — угрюмо сказала Ханна. «А я и не смеялся. Я тут, между прочим, маг Англию спас уже один раз, планирую еще пару раз повторить. В резюме хорошо будет смотреться, вдруг на работу возьмут куда-нибудь. Встречная, мадам попаданка, вы сами кем-то будете?» «Я». Она неловко почесала щеку. «Я попаданец с системой. Бездна, патрон игрока». Приплыли, рука сама потянулась к лицу. Этого еще не хватало. Иоанн упоминал про этого демиурга, сказал не соглашаться ни на какие системы и прочие контракты от бога, выглядящего как тощий черноволосый мужик в костюме и с серьгами-гвоздиками в ушах. «Даже под страхом смерти, даже если я буду пьян, даже если я буду пьяным при смерти, ты же понимаешь, что твоя душа теперь под псевдокабальным контрактом, и полностью принадлежит ему». Девушка пожала плечами. «Хей, я живая и даже не испарена взрывом, так что меня все устраивает». «Это как? Ну, неловко протянула Ханна. В своей первой жизни, до того, как я попала сюда, я была экспериментатором». Почему это прозвучало как вопрос? И я, кажется, немного испарила тот город, где жила. На комнату упала тишина, недолгая. «Прости, я». Она неловко уставилась в пол, тыкая кончиками указательных пальцев друг в друга. «Я хотела собрать светильник с плазмой. Пла, чем тебе не угодил классический Тесла-шар? Он слишком нестабильный, я зрение посажу под такой лампой. Мигает же вечно». Почти обиженно посмотрела Ханна на меня. «Итак, ты создавала светильник на плазме и испарила город? Ну, свой район точно испарила. Остальное, кажется, снесло взрывной волной. Щеки Ханны неловко покраснели. Не уверена, что там теперь что-то вырастет в ближайшие 100 лет. Ты подожди, пожалуйста, не говори, что ты довела плазму до термоядерной реакции. Пальцы начали тыкаться друг в друга еще активнее. Кажется, она пробурчала что-то условно утвердительное. Блять, ну да, создать в гараже микросверхновую. Легко, просто, вообще. Каждый школьник умеет, конечно же, игрок как знает, кого выбирать себе в последователи. Я очень надеюсь, что Хок переживет твое присутствие здесь. Не говори так, она опять перешла на обиженный тон. Я тут уже 1.5 года и ничего не взорвала. Вау, это явно прогресс, протянул я с сарказмом. У тебя в этой твоей системе титула последователь Дивдары нет, как ты догадался? Я просто промолчал. Итак, я так понимаю, что попаданцы должны держаться вместе и все такое. Ты поэтому мне в друзья набивалась? Ну, она опять уставилась в пол. И потому, что система настойчиво просила. Квест со штрафом смерть в ближайшем будущем меня, честно говоря, нервирует, ведь он висит так с начала обучения в Хогвартсе. Ладно, окей, знаешь что, я отказываюсь это комментировать. Я развел руками и откинулся назад. Давай, хотя не, есть вариант получше. Раз уж ты у нас такой гениальный механик, я, перебила Ханна меня, вообще не инженер. Просто у меня очень легко получаются взрывчатые вещества и другие штуки. В системе много об этом есть. Я словно, ну, знаешь, инстинктивно знаю, что нужно делать, чтобы бахнуло как можно громче и красивее. Малолетняя террористка. А ты? Она замялась. А я так и не знаю, кто ты. Тему мастерски перевел. Алекс Элизиум, представился я стандартно, снимая маскировку. Дурак, самодур, экспериментатор. Раз уж пошла такая пьянка, можешь заглядывать в выручайку, против не буду. Главное, тестируй свое добро подальше от школы, мне этот замок еще нужен. И сразу предупрежу, не трожь акромантулов, на недоуменный взгляд пояснил. У нас тут в школе есть высшая арахна, и ей очень не нравятся намеки такого рода. Возвращаясь к теме, Гринджер тоже знает обо мне и может заглянуть на огонек, если что, не паникуй. А, и это, тебе. Я перекинул ей только что собранный из наноматериала экземпляр поваренной книги анархиста. Наслаждайся, махнул рукой я, уходя к двери. А я пойду, погуляю немного. Только это, ничего тут не трогай. Некоторые цепочки слегка, очень взрывоопасны, и тебе я их не доверю даже взглядом посторожить. Дуэльный клуб, клубный дуб. Бредятину какую-то несешь, Танатос вышла из-за спины, тоже смотря на объявление на доске. Впрочем, ничего нового. В следующий раз хоть предупреждай, что подходишь. Я неиронично испугался, ибо я контролирую по крайней мере пространство вокруг себя, а она после нашей небольшой ссоры улучшила свою иллюзию. Я теперь даже сканером ее не вижу. Хотя бы лапками подсокой, я не знаю. Жутко же. Так, ладно, судя по ее взгляду, шутка не была оценена. Можно и жвалами пощелкать. «Зачем сразу обижаться-то? Не вижу большого смысла туда идти», – протянула она, опять отвернувшись к доске объявлений. «Куча школьников, кидающих друг в друга базовые проклятия. Чего-то более интересного мы не дождемся». «Более интересного? Да», – сказал я, тоже буравя взглядом объявление. «А вот теперь мне срочно нужно заглянуть к деду и кое-чего согласовать. Спасибо за идею, Тань». Я выскочил из гостиной факультета и понесся вниз. Так что не услышал тяжкого вздоха и слов еще один. Локонс, одетый в копию мантии Альбуса, взошел на сцену, сверкая яркой улыбкой, которая слегка померкла при виде меня. Классный косплей, но бороды не хватает. Его сверкающую тушку оттенял стоящий чуть сзади и сбоку Снейп, одетый, как обычно, во все черное. «Подходите ближе, подходите. Всем меня видно, всем слышно. Просто прекрасно. Раз уж все собрались, мы... пожалуй, начнем. Профессор Дамблдор разрешил мне открыть этот дуэльный клуб, дабы я мог научить вас защищать себя так же, как это постоянно делаю я. За подробностями вы можете заглянуть в мою автобиографию. Позвольте представить моего сегодняшнего ассистента, профессора Снейпа. Махнул рукой павлин в сторону Снейпа. В полной тишине зала все услышали скрежет зубов. Локонс почти незаметно сглотнул, прежде чем продолжить. Он признался, что сам немножечко знаком с дуэльным делом и по-дружески согласился кое-что продемонстрировать, прежде чем мы начнем занятие. Зубы с ней позаскрежетали еще громче, перекрывая даже Локонса, что произносил свою речь с интонацией педика в нижней позиции. «Не волнуйтесь, детишки, По окончанию нашей демонстрации вы получите своего профессора назад целым и невредимым». Народ раздраженно забурлил. Кажется, народ хотел видеть с ней по каким угодно, но только не целым и невредимым. Слизеринцы же бурчали явно в сторону Локонса, до меня доносились отрывки диалогов, в которых ему желали делить палату с лангботтомами-старшими. Жестоко по отношению к семье Невилла, даже их разум не выдержит такого. Профессора разошлись в стороны по помосту. Павлин как-то замысловато махнул руками и согнулся пополам, едва не теряя равновесия и качнувшись вперед, в то время как Снейп просто с презрением кивнул ему, едва склонив голову. «Видите, ребятишки?» — опять махнул он руками. «Мы держим палочки в общепринятой боевой позиции, готовые к атаке. Надеюсь, этот педик говорил про волшебную палочку. На счет три мы крикнем первое заклинание. Внимательно наблюдайте». Снейп сжал зубы настолько сильно, что кровь отлила от его лица, делая его еще более бледным, чем обычно. Кажется, он хотел убивать в старом стиле, как пожиратель, громко, кроваво и с маниакальным смехом. Не я один это заметил, куча девушек разных курсов вытащили палочки и незаметно направили их на Сальноволосова, желая защитить своего кумира. Раз, Снейп встал в стойку, направив палочку на Локонса, который явно не чувствовал дыхания смерти на своей жопе. Два, мне показалось, или Снейп начал колдовать Сектум Сипру. Нет, не показалось, Сектум он уже произнес. 3. Экспеллиармус. Внезапно проревел Северус, брызжа слюной. Ну, хоть убивать не стал. Локонс даже не успел толком отреагировать на атаку, как огромный, раза в два шире обычного, луч заклинания с силой отбросил его назад, впечатывая в стенку, которая была в 5 метрах от павлина. Треск черепа об камень в полной тишине был в 2 раза громче. С громким стоном, Златопуст отклеился от стены и, оставляя за собой кровавый след, сполз на пол. Даже без сознания он продолжал стонать, показывая, что живее всех живых. Снейп же, поймав 2 пальцами белую с позолотой палочку, тут же отбросил ее от себя, как тарантула, и в его глазах явственно стоял вопрос, наступить или нет. Отец Мифедрани, стоявший ранее в углу зала, тут же подскочил к пострадавшему и, махнув пару раз палочкой над телом, с гаденькой ухмылкой сказал: «Профессор Локонс чувствует себя не очень хорошо, но жить будет. Впрочем, для выявления любых возможных осложнений я продержу его в больничном крыле, мобиликорпус. Скажем, 3 недели, зависит от скорости заживления раны. Может, даже больше», и уже на выходе из зала обернулся, одними губами прошептав: «Наслаждайтесь». Зал ликовал, хвалу Снейпу возносили даже львы, разве что девушки, в большинстве своем, были мрачнее тучи и явно хотели растерзать преподавателя на 100 маленьких летучих мышек. Снейп тоже был на удивление позитивным, он почти улыбался, и с непривычки выглядело это жутко, словно он схарчал младенца на завтрак. Однако, стоило кашлянуть Дамблдору, который с самого начала стоял в стороне от помоста, как все звуки тут же стихли, как и всегда, когда он начинал свою речь. После интонации павлина речь директора была бальзамом для ушей. «Дорогие студенты, прежде чем мы начнем тренировку, я хотел бы пригласить на помост 2 учеников, которые сами вызвались показать настоящее искусство дуэли, скрестив не палочки, но клинки». По залу прокатилась волна недоуменных шепотков, никто сейчас и не сражается мечом, так что ученики посчитали сей перформанс несколько необычным. «Гарри, Жанна, прошу на сцену». На длинный помост вышли 2, парень и девушка. Парень стянул черные волосы в короткий хвостик, а девушка использовала ободок, чтобы ее каштановые волосы до плеч не лезли в лицо. Они скинули мантии, показав достаточно обтягивающие, но не сковывающие движения тренировочные костюмы, исписанные рунами. У Гарри меч висел на левом бедре, в фиолетовых, украшенных золотом ножнах, а у Жанны, на правом, в ножнах песчаного цвета, украшенных крошками каменного угля. Поттер поднял руку и щелкнул пальцами, свет в помещении начал медленно приглушаться, пока не оставил всех учеников в сумраке. Предупредив разговоры, Гарри с Жанной поклонились друг другу и начали медленно вытягивать клинки из ножен. Темноту прорезало пламя, оба извлекаемых меча полыхали, разгоняя тьму и притягивая взгляды. «В этот раз Лахини Дусалеил 5 заставит тебя познать вкус поражения, Гарри Поттер. Все еще называешь инструмент столь пафосным именем, что же, тогда приготовь зубы к пронзателю небес». Ханна, стоящая в глубинах зала, внезапно чему-то ярко улыбнулась. Встав в стойке, Они начали чего-то ждать. 5 секунд, 10. Густую тишину прорезал резкий вскрик Дамблдора. Бой. Двое сразу бросились друг на друга. Парень сделал широкий горизонтальный удар, под который девушка просто поднырнула, и попыталась атаковать сзади. Гарри успел развернуться наполовину и отбить удар, слегка потеряв равновесие. Раздался звон от столкновения клинков. От слияния магических огней образовалась короткая, но яркая вспышка пламени. Жанна, воспользовавшись инерцией удара и провернувшись вокруг своей оси, пока ее противник восстанавливал равновесие, сделала колющий выпад, направив меч прямо в сердце. Гарри позволил себе упасть и сразу откатился назад, использовав инерцию, чтобы встать на ноги. Фримиур, 6. Гарри лишь усмехнулся, вновь вставая в стойку. Жанна положила меч на плечо, и почему-то пламя не вредило ей самой. Каштановые волосы слегка колыхал горячий воздух, показывая, что огонь очень даже настоящий. Они замерли на мгновение друг напротив друга, после чего Жанна кинулась на Гарри, сделав восходящий удар справа, который был заблокирован таким же ударом со стороны парня. Мечи разлетелись в стороны, после чего бойцы провели аналогичную зеркальную связку слева. На мгновение мечники разорвали дистанцию и, глотнув воздуха, опять атаковали друг друга. Парень воспользовался двумя нисходящими ударами, целясь в бедра, но те были заблокированы, как удары Жанны ранее, аналогичными выпадами. Вновь мгновение тишины, и девушка наносит рубящий удар снизу, метя в пах, но Гарри отбил его вертикальным ударом, как и последующий горизонтальный взмах, сцепив гарды мечей друг с другом. Ближние ряды зрителей почуяли слабый запах паленых волос. Поттер что-то шепнул Жанне и тут же отпрыгнул, расцепляя мечи. Было видно, что выбившиеся кончики волос бойцов слегка подгорели. Делис на мгновение застыла в ступоре. Похоже, Гарри сказал что-то, что ее сильно задело, после чего натурально зарычала, а пламя ее меча стало раза в полтора ярче, шире выступая за контур лезвия. Поттер на это лишь вновь усмехнулся и сразу нанес колющий удар в корпус, который был отбит в сторону ударом слева. Пара, как будто предугадав действия друг друга, одновременно прыгнули на место оппонента, в полете успев еще раз скрестить клинки, и после этого, используя инерцию прыжка, слегка отошли друг от друга, встав в низкую стойку и направив острия клинков друг на друга. Резко сократив расстояние, бойцы оскалились и перевели дуэль на максимально ближнюю дистанцию. Гарри нанес короткий удар, что мог снести Жанне голову, но она вновь поднырнула под меч, сразу атакуя колющим в бок. Поттер изящно провернулся вокруг своей оси, пропуская меч мимо себя, и ударил по клинку девушки сбоку, попытавшись выбить его из рук, но не преуспел. Делис, позволив клинку вести себя, использовала силу удара, чтобы тоже провернуться вокруг своей оси и ударить Гарри по ногам. Лезвие достигло своей цели, меч уперся в ногу парня, который не успел заблокировать удар. Руны на костюме Поттера ярко вспыхнули и раздался звук, как будто ударили в гонг. Секунду простояв в этой позиции, мечники плавным движением отступили друг от друга, с лязгом убрав клинки в ножны и скрывая пламя, после чего поклонились друг другу в полной тишине. Освещение большого зала вернулось в норму, и народ отмер, овации и рукоплескания, наверное, было слышно даже на астрономической башне. Многие продолжали смотреть на помост квадратными глазами, даже не пытаясь поднять упавшую челюсть. Черноволосая девушка с закрытыми глазами зашла в туалет, громко хлопнув дверью. «Ненавижу, блядь, детей. Ненавижу влюбленных детей. Ненавижу тупых детей. Ненавижу любых, блядь, детей». Она прервала свою экспрессивную речь и, вытащив из ничего небольшой дневник в черной обложке, швырнула его на пол. «Напитала достаточно, может, хоть кто-то подберет», — тихо вздохнула девушка. «Хоть какое-то веселье в этот ебаный день». Она вышла из туалета, уходя куда-то в сторону от большого зала. Почти через 5 минут после нее в туалет влетела еще одна рыжая девочка, в которой каждый гриффиндорец узнал бы одну из Уизли, единственную дочь, Джинни. Ее лицо было в слезах, а плечи тряслись от едва сдерживаемых рыданий. Кинув сумку на пол, она вцепилась в ближайший умывальник. «Почему?» – почти провыла она, склонившись над раковиной. «Почему он не хочет просто услышать мое признание?» Она попыталась передать ему свою Валентинку 6 раз. Каждый раз посланные ей гномы просто умирали. Тупые, бесполезные, никакого толку от них. Передать Валентинку лично ей бы никогда не хватило духу, Но вот подобная подстава от гномов задела девушку за живое. И ведь явно же это вина Гарри, только вокруг него гномы умирали столь обильно. Почему он не хочет? Опять простонала она. Почему он не может просто любить меня? Ну ничего, прозвучал истеричный смешок. Я еще заставлю его обратить на меня внимание. Джинни наконец оторвалась от раковины и тут же заметила лежащую на полу небольшую тетрадку в черной обложке. Подняв ее, девочка удивилась. Несмотря на явно влажный пол, дневник был сух. Перелистнув несколько явно пустых страниц, она удовлетворенно кивнула, устроилась на подоконнике и, заглянув в сумку, поняла, что ее пузырек с чернилами разбился, когда она швырнула ту. Пожав плечами, она спокойно надрезала палец осколком чернильницы и собственной кровью вывела. Дневник завоевания Гарри Поттера. Сразу после этих слов какой-либо разум пропал из ее глаз. За следующие две недели я максимально сблизился со Снейпом по духу. Я возненавидел эту школу, этих детей и эту жизнь. Наше с Жанной выступление было настолько ярким, во всех смыслах, что мы теперь были самыми популярными людьми в школе. Те, кто видел бой, постоянно просили автографы и пытались подбить на обучение, а тем, кто не видел, пересказали, извратив бой так, словно мы не на мечах дрались, а как минимум покрыли огромные косы адским пламенем и выпускали друг другу кишки на протяжении получаса. Короче, система ОПС, одна бабка сказала, прекрасно работает. Пришло 14 февраля, я возненавидел человечество еще чуть-чуть сильнее. Снующие всюду садовые гномы, перекрашенные в розовый, с блестками в куцах, спутанных и немытых с рождения волосах, с крылышками, нимбом и луком, аки у Амура. Гномы, чтобы их заметили, перед прочтением Валентинки тыкали в получателя стрелой и гнусавым, писклявым голосом торжественно зачитывали сообщение перед толпой студентов. Это было хуже вапиллеров. А с моей репутацией мрачного и недоступного принца одиночества эти маленькие, противные твари подходили ко мне каждые 5 минут. Я использовал сферу искажения на их отсутствующих мозгах так часто, как никогда до этого. Стоило кому-то из них подойти ближе, чем на 2 метра, они просто падали замертво. К сожалению, количество гномьих трупов вокруг меня не отпугивало их пока что живых сородичей, отчего горка тел неумолимо росла, как и количество косых взглядов от других учеников. Я медленно, но очень верно выходил из себя. Немного улучшила настроение небольшая шалость. Локонс при спуске по лестнице случайно споткнулся и налетел прямо на поднимающегося Снейпа. Их жаркий и страстный поцелуй, как его уже окрестил народ, видела добрая треть школы, а остальные узнали из первых рук. Кажется, Локонс убежал к себе, думаю, он собирает чемоданы, ибо не хочет находиться в одной стране со Снейпом в крайней степени бешенства. К сожалению, даже несмотря на столь романтичный эпизод, день все еще был раздражающим говном. Плюнув на празднование, я отправился к себе в мастерскую, в выручайку, в надежде хоть немного восстановить душевное равновесие. По привычке кинув взгляд на так и не стертую надпись про наследника, я тут же встал в ступор, ибо она дополнилась текстом ниже. Ее тело будет лежать в тайной комнате вечно. Глава 30. Так, мы имеем, Василиск, одна штука. Змея размером с поезд метро, обладает самым сильным ядом в мире, убивает взглядом. Чешуя не пробивается обычными заклинаниями. Контролируется змееустом. Дневник Тамаридла, собственно, сам змееуст. Кусок души Володи, по идее, самый большой и разумный. Достаточно силен, чтобы захватить тело волшебницы. Куда сильнее и быстрее, чем в каноне, примерно на 4,5 месяца раньше. Причины неизвестны. Возможная выгода, запчасти с Василиска, как минимум. После убийства опасной твари 5-го класса права на тушу принадлежат убийце, так что я получу в свои руки 10 тонн мяса, шкуры, костей и прочих полезностей. Ненужное, тоже мясо, продать, заодно восстановлю финансовое положение. Далее, дневник. Получить на руки крестраж с 1/2 души Володи было бы весьма полезно и познавательно. Есть еще и диадема, но лучше 2 попытки разобраться, что к чему, чем 1. Да и кусок души в дневнике больше, полезнее будет. 3-й пункт. Помощь школе. Я из директора душу вытрясу, но за спасение учеников заставлю дать мне какие-нибудь послабления. Например, убрать из расписания историю магии. Будем честны, учиться у Бинса нечему. 4-й, самый для меня лично бесполезный, спасение Уизли. Она, конечно, бесит меня и все такое, но оставлять ее помирать просто потому, что мне в лом соваться вниз, не вариант, совесть еще трепыхается. К тому же, если она умрет, это будет означать, что Володя-младший воскрес, то есть дневник станет бесполезной книжицей, что тоже не есть быть гуд. Имеется слабоумие, отвага, знание входа в комнату, весьма живучее тело. Не имеется знание змеиного языка и уверенности в том, что все пойдет по канону. Вдруг Володя-младший не такой любитель почесать языком свое эго и уже сварганил себе тушку, прикончив рыжую, или Василиск стал раза в два больше. Я уже давно не доверяю канону в таких вопросах. Ну, будем посмотреть, сплюнул я через плечо, стоя перед раковиной. Она не откроется. Тихо прошелестело слева от меня, если только ты не умеешь общаться со змеями. К своей чести, я даже не вздрогнул. Надо настроить небольшую оповещалку, что будет сообщать мне о комках охлажденного воздуха в пределах сканера. «Привет, Миртл», — спокойно кивнул я, повернувшись к привидению. Передо мной висела девушка в школьной мантии, лицо которой было скрыто водопадом черных когда-то волос, среди которых была седая прядь. Прям садака какая-то, БРР. Если она еще и стонет, воет, плачет периодически, то становится ясно, чего народ так панически от нее бегает. Я и сам знаю про змей, но у меня свои способы открывать запертые двери. Бедный дом Эскобара. Последнюю часть я прошептал себе под нос. Как открыть дверь, что распахнется только перед змеюстом? Легко. Любую проблему может решить старое доброе ультранасилие. Если насилие не помогает, вы используете недостаточно насилия. Сфера искажения, появившаяся прямо в нужной раковине, слегка увеличилась и тут же схлопнулась, хрустнув и зазвенев разбитым мрамором. Умывальник со змеей ухнул вниз, в тоннель, из которого еще секунд 10 звучал скрежет и звон, сменившийся тишиной. Миртл, явно подивившись зрелищу, откинула волосы с лица, заправив их за уши, и начала внимательно изучать открывшуюся дыру и воздух над ней, пока я начал изучать ее внешность. Я уже упоминал, что не верю канону. Так вот, канон опять не удел. Сказать, что Миртл страшная, прыщавая и вообще уродец, это словно оскорбить труды Микеланджело. Ну, испортить воздух своим мнением ты можешь, но любой, кто видел их лично, просто рассмеется тебе в лицо. Уоррен была из того типа девушек, которых ставит на обложку плейбоя с подписью в духе «Самая горячая брюнетка месяца». Лет 16 на вид, аккуратные черты лица, большие, выразительные глаза серо-голубого цвета, острые уши. Стоп, что, Миртл, не сочти за грубость, но, твои уши такими и должны быть, не сочту, спокойно ответила она, вновь ломая мои шаблоны. Они у меня такие с рождения. Одна из причин того, почему надо мной издевались. Издевались? С серьезным сомнением протянул я. Думается мне, что 50 лет назад люди были изрядно слепы, если задирали столь красивых девушек. Неудивительно, что все хоть сколь-нибудь привлекательные дамы на островах вымерли как класс, и сейчас на каждую нормальную девушку приходится 3 тролля в юбках. Ты явно плохо знаком с женским коллективом. А-а, клубок змей, воскликнул я, ударив кулаком по ладони. Это многое объясняет, да, я была довольна, незаметной на общем фоне, старалась скрыться под щелкой, пряталась за книгами. Единицы вообще знали, как я выгляжу. Прозвища в духе книжного червя или заучки преследовали меня до самого конца, как и постоянный ворох сглазов и мелких проклятий. Я была слишком робкой, чтобы ответить на их издевательства, я слушал и потихо обтекал от того, с каким спокойствием она рассказывает про издевательство над собой. В курсе на 4-м одна из них обрезала мне волосы, раскрыв перед всеми, и мной внезапно начали интересоваться парни, чем еще больше разозлили других девушек. Хотя, привидение улыбнулось. Выражение их лиц, когда они увидели рожу этой прыщавой Уоррен, практически того стоили. Издевательства усилились, особенно со стороны Оливии, главной зачинщицы. Я стала чаще запираться в туалете, лишь бы их не видеть и, ну, в какой-то момент я умерла. Услышала мальчишеский голос, решила выйти и спросить, что парень забыл в женском туалете, и наткнулась на 2 громадных желтых глаза. Очнулась уже мертвой. Это был интересный экскурс в историю, хотя я немного, самую малость, тороплюсь вниз. Ну и сказал бы раньше, спокойно пожала Миртл плечами. Я испытываю острую нехватку в общении, так что не удивляйся тому, сколь охотно я готова вываливать на тебя все подряд. Заходи еще, ты приятный собеседник. Тебе того же, махнул я ей рукой, прыгая в трубу солдатиком. Она определенно интереснее канонной версии. Во всех смыслах, так что можно и заглянуть потом. 200 метров извивающегося тоннеля, и я выпал на мягкий ковер из костей и черепов множества крыс. Кажется, у змея долгое время была бесшкольниковая диета. С другой стороны, змее подобного размера такие тварюшки, что киту планктон, так что Василиск явно ест много и разом. А вот мантию проще выкинуть, глянул я на стянутую ткань, которая собрала по тоннелю всю грязь, слизь, экскременты и еще бездна знает что. Есть и свои минусы в том, чтобы закреплять наномат в форме одежды, обратно его уже не переведешь, а жалко. С другой стороны, экономия расчетов есть экономия расчетов. Внезапно под ногами началось копошение, я едва успел откинуть мантию, к которой кинулись полчища скелетов крыс, у которых в глазах полыхали зеленые огоньки. Заклинания в них я пока не кидал, пускай меня и окружало множество зомби-грызунов, ни один на меня даже не посмотрел, все бросились к мантии. Через пару секунд ковер из костей опять затих, словно выплюнув одежду на поверхность, мантия была идеально чистой. Медленно подойдя к ней, я аккуратно поднял кусок ткани, на нем не было ни пятнышка. Вот это я понимаю, полноценная система очистки отходов. Причем, судя по всему, она тут едва ли не со времен основателей, если вообще не ими создана, ибо некромантию никто официально не использует уже лет 500, тем более, столь. Правильно, скорее всего, самоподдерживающиеся заклинания, перерабатывающие отходы в магическую энергию, либо крысы запитаны напрямую от источника. Так или иначе, прекрасная идея, которая прошла проверку временем, а это дорогого стоит, ибо даже рунные цепочки замка уже изрядно истерлись и местами просто не работают. Вперед вел темный круглый проход, размером примерно с обычный тоннель метро. Самое то для змеи размером с поезд, прям как под Василиска создавали. А может, тоннели еще с того времени остались, кто его знает. Прошел немного вперед, напоролся за здоровенный полусъеденный выползок. Чешуя немного старая, но довольно прочная, все еще можно использовать. Ну, лишние ресурсы, не лишние. Жаль, половину Василиск уже успел сживать, но лучше, чем ничего. Заодно можно разглядеть размеры, в которых я угадал. По сути, размер обычного поезда метро. Забавное совпадение масштаба. Тоннели, тоннели. Когда мне уже надоели виды местной канализации, на удивление чистой, спасибо зомби-крысам, показался вход в саму комнату. На круглой двери были две большие переплетающиеся змеи с огромными изумрудами в глазах. Эти твари словно смотрели мне в душу, жутко. Сфера искажения, и я спокойно прохожу сквозь открывшуюся круглую дыру, попутно выдирая изумруды из пазов. Мне они больше пригодятся. Мародеры бы мной гордились, наверное. Взору открылся здоровенный зал с бледно-зеленым освещением. Потолок терялся вверху, примерно 15 метров в высоту. В стене напротив была вырезана огромная, метров 10, статуя бородатого мужика в мантии. Эдакий Дамблдор, если бы борода была менее пышной, не было бы усов, а лицо чуть смахивало на обезьянье. Перед статуей был небольшой бассейн неизвестной глубины, а перед бассейном лежала небольшая фигура с выделяющимися рыжими волосами. Отсюда уже было видно, что она еще дышит, так что время пока есть. К джинне вела аллея, обрамленная двумя рядами колонн, с пугающей реалистичностью изображающих переплетенных змей. Судя по специфичной форме головы, тут были изображены многочисленные василиски. И, пока я спокойно шел к джинне, из темноты справа от нее донеслись издевательские хлопки. Конечно, мне темнота была лишь немного темнее, чем остальное пространство зала, и полупрозрачного тома я заметил заранее, но радует, что он все еще рад громко и самодовольно почесать небо языком. «Я ждал тебя, Гарри Поттер. Я тоже ждал тебя, Том Риддл». Том на мгновение запнулся, люблю ломать людям линию диалога, они так забавно тупят. «Ты уже знаешь обо мне, да?» Как и ожидалось от ручного песика Дамблдора. «Не, просто ты идиот, подписывающий дневник, а я умею читать», указал я рукой на черную тетрадку, лежащую рядом с Джинни. «Итак, давай сразу все решим, ты зовешь Василиска, я дергаю клык, тыкаю дневник, ты умираешь, и все хорошо, и слава тебе, Господи». Том опять завис, внимательно изучая меня взглядом. Даже догадался, что Василиск, это моих рук дело. «Молодец, хвалю. Ты удивительно разумен для своих лет. Ты тоже не совсем идиот, хвалю. Подставить Хагрида, это умно, хотя тот факт, что министерство не стало разбирать случай, не делает им чести. Даже банально Миртл не допросили. Ну, раз у нас сложился некоторый диалог, позволь узнать, Том медленно вышел на свет. Как так вышло, что величайший темный волшебник последнего столетия умер, столкнувшись с младенцем? А я почем знаю? Я пожал плечами. Меня там не было, свечку не держал. Ты правда думаешь, что годовалый младенец что-то помнит, чтобы рассказать тебе? И кстати, проверь свои источники, Гриндевальд еще жив. На что ты намекаешь, Поттер? Ну, Гриндевальд еще жив, хоть и в тюрьме. Волан-де-Морт убился об младенца. Вот и скажи мне, кто тут величайший темный маг? На протяжении всего диалога Том продолжал становиться все более плотным, и сейчас его даже можно было увидеть сканером. Лицо Риддла побледнело, кажется, он разозлился. «Щенок, как ты смеешь, Круция? А во, колдовать голыми руками, мое почтение. Мудак, но мудак сильный и умелый, даже будучи школьником». Красная молния без вреда разбилась об шестиугольную ячейку. На непонимающий взгляд Риддла я вновь пожал плечами. «У всех есть свои тайны, Томми». Я спокойно пошел к тетрадке, игнорируя попадание в защиту, и присел перед телом Джинни. «Слушай, хватит кидаться, ты все равно пробить не сможешь. Авада Кедавра». Я также попытался заблокировать заклинание ячейкой, но просчитался. Авада подтвердила титул неблокируемого заклинания, проломив ячейку и устремившись ко мне. Попытка уклонения не увенчалась успехом. Расслабившись, я уже не успевал преодолеть сопротивление воздуха и выйти из зоны поражения. Проклятие летело прямо в правый бок, и я едва успел переместить ядро в левую руку, как можно дальше от точки попадания. Удар, и кусок моего тела, сантиметров 10 диаметром, просто вырвало, как после попадания из крупного калибра. По полу застучали частицы серебряного песка, которые я уже не мог контролировать, нанороботы были сломаны. Благо, у меня был запас, так что я легко зарастил дыру в теле. С запозданием по комнате прошелся звон, словно отлопнувшей струны от места, где разбилась ячейка защиты. По комнате прошлись слабые искажения пространства, быстро затихнувшие. Для моих чувствительных сенсоров, весьма неприятно. На тайную комнату опустилась тишина. Первым опомнился Риддл, едва ли не зашипев на меня. «Что это было, Поттер? У всех свои тайны, Том Марвала Риддла на граммы Волан-де-Морта. И вообще, не мешай мне изолировать твою тетрадку, она мне еще сгодится». Авада Кедавра. От нового заклинания я просто увернулся, скептично глянув на Тома, от трех последующих, также.